Глава 10. «Это он прям в кабинет заперся? А ты там голенькая!» Туся уже приняла, глазки блестят. «Мне уже массаж лица делали. Не была я голенькая. Прилично накрыта простыней». «Не увидел парень напоследок персики свои любимые?» Шутит и сама же смеется дуреха. «Мне, если честно, тоже смешно. Пока я не одна, план кажется простым и понятным. Полностью игнорировать Артема. Когда-то уже получалось целых 4 года. В то же время я знаю, как только за девчонками закрывается дверь, начну исследовать стены. Подкину работу своим слезным железам. Я не тот человек, который будет годами страдать. Мне нравится жить, и жизнь моя тоже нравится. Сколько я расслышала от девчонок, что мне повезло. Делай, что хочешь, никаких ограничений. Хочешь – путешествуй, хочешь – окрошку ешь перед телевизором и из кастрюли. Абсурдно и в то же время приятно. От одиночества я не страдаю абсолютно, не моя тема. Но есть одно «но» – моя болезненная привязанность к Артему. На стены хочется лезть, когда вижу его Ауди под своими окнами. Неужели заняться больше нечем? Сходи, железки свои потаскай. Нет же. Он может часа по 4 кряду торчать под моими окнами. Выйдет, посидит на капоте, стоит, опершись на дверь, и смотрит в мои окна. Снова в машину садится. Идиотка я полная. Ведь у него это всегда срабатывало, почти всегда. Не могу видеть его грустные глаза. «Может, у нас погостишь?» – предлагает женек. «Странное дело. Живем в одном городе, а я приеду к подруге с вещами». Не уверена, что Андрей твой оценит. Усаживаюсь удобнее в кухонном кресле. За предложение спасибо, конечно. Девчонки тебя обожают. Места полно. Поверь, мы не против. На первое время хотя бы. Одной дома быть непросто. Еще бы бывать в доме этом. Провожу ладонью по лицу. Последнее время работа меня поглотила. Сама виновата. Безотказная, блин, встревает Наташа. Они привыкли, что ты несешься по первому зову. Мне платят за это. По здешним меркам неплохо так платят. И что теперь? Молодость свою из-за этого похерить. Тебе всего 30, а ты хомячков своих видишь больше, чем живых. Подруга морщится. Уверена, представляет себе кадр какого-то жуткого фильма. Нет, это стереотипы. Тем более вскрытие я провожу сейчас гораздо реже. Парни справляются. Мы же не только потрошим в самом деле. А кто с ментами по каким-то ебеням по ночам лазит? Думаешь, я не знаю? Мало ли, что там за люди. Следаки, ты думаешь, меня кто-то из них грохнет? Я думаю, что они тебя в случае чего не факт, что защитят. Фантазерка моя, серьезно, это глупости. Столько лет уже ничего криминального не происходило. А так бы набила очередную татушку. Ты чего завелась? Не пойму. Отчитывать меня собралась? Ну, приплыли. Что за алкоголь там такой, что ее не в ту степь понесло? Беру в руки бутылку и нюхаю. Женя сдерживает смешок. Мы с ней пьем вино. Ната виски. Женщина четкая. Алкоголь должен соответствовать. Да ну тебя, толкает меня ладонью в плечо. Я просто беспокоюсь о тебе. Незаметно. Всех, можно сказать, пристроили. А красавицу нашу никак. Началось. Пофыркай мне тут. Работала бы на ресепшене в нашем отеле. Я отвечаю. Через месяц вышла бы замуж за какого-нибудь обеспеченного мужика. Администратором? А что тут такого? Я так начинала. Сейчас Наташа директор направления маркетинга и размещения в одной из крупнейших сетей отелей в регионе. Если захочет, вкрутит болтик в уши любому. Ой, а если бы сиськи сделала там, где я тебе советовала, можно было бы вообще... Тормози, это сфера эскорта, как минимум. Тебя понесло, смеемся. Нату же это не останавливает. Свадьба через неделю, ты выбрала платье. Монашеские свои в шкафу оставь. Побольше кожи надо открыть. Хотя бы раз блеснем вместе, чем природа наградила. Туська, природа наградила тем, что в 20 имели. А сейчас уже совместные инвестиции. Нагловато смотрю на ее грудь. Сделана она потрясающе. Слово против не скажешь. Ты только скажи, Гоша примет без очереди. а у него на секундочку запись на полгода вперед. Знать надо было, с кем в школе учиться, — лыбится детка, покачивая головой. Знать надо, с кем спать, остальное может и совпадением оказаться. «Ёшкин кот, какая ты умная!» — Ната наклоняется ко мне, ставя локти на стол. «Не с тем ты спала, скажу я тебе!» Слова подруги не обидны, сама это знаю. «Ну, я ж не с одним», — показательно задираю голову выше, откидывая волосы ладонью назад. «Тебе 31. Три мужика — это мало», — деловито произносит эта опытная барышня. «А сколько надо?» — спрашиваю так заинтересованно, будто мне вселенскую тайну раскроют. «Пф, разве я всех упомню? Между двумя браками я не особо себя ограничивала», — говорит что-то, прикидывая. «Натах, отвечаю, в лоб ты получишь. Не учи ребенка плохому. Сколько раз говорить?» Женя, несмотря на подпитость, выглядит очень серьезно. Образец женственности в моем понимании. Мужу ее нереально повезло. И как человек замечательный. «Время придет, ты поймешь, что это он. Тот самый». Она уже раз так поняла. И что из этого вышло? 10 лет прошло, а от козла не избавиться. «Слушай», — Туся немного трезвеет, — «а Юрий Цагурец не звонил? Мы с ним недавно виделись на одном мероприятии». Понимание, о ком она говорит, приходит, как только глаза Наты лезут на лоб. «А у тебя их несколько было? О ком мы не знаем?» «Ну ты дурында!» «Он спрашивал о тебе, знаешь, с такой теплотой? Мне его даже жалко стало». «И как, приласкала?» — хохочет Женя. «Да ну вас! Нормальный ведь мужик был, детей просто хотел. Что в этом плохого?» Наташа делает возмущенный взмах руками. «Ничего плохого, Тусь, не считая того, что с этим вопросом стоит обращаться не ко мне». Горло мгновенно сжимает, словно тисками. Больная запретная тема. О том, как сильно мне когда-то хотелось ребенка, только Боженька знает. Комок, перекрывающий дыхание, спускается и теперь сдавливает все внутренности. Разом. «Ты когда пробовала последний раз? 6 лет назад? С этим же Юрой. Все могло измениться». «Над, перестань. Мы с ним расстались. У человека все хорошо. Он женился после. Спросил из вежливости, а ты напридумывала себе». «Так он развелся. Сам мне сказал», — переплетает пальцы, будто играя. «В предвкушении. Ты думаешь, я ко всем своим бывшим буду возвращаться? Это уже отклонение. Я не настолько зациклена на количестве, чтобы не повышать число больше 3. И вообще, мы начали с обсуждения платья. Каким образом мы перешли на эту тему? Я купила уже, кстати». «Когда ты только успела? А чего нам не показала?» Девчонки говорят наперебой, оживляются очень. «Пойдем, покажу». Приподнимаюсь, тут же бросает в сторону. «Жесть! Я почти каждый день, что ли, пьяная?» Заходя в гардеробную, включаю освещение, маленькие лампочки загораются со всех сторон. Мой маленький рай. «Твою ж мышь за ногу! Какой ей мужик!» Наташа грустно вздыхает и обращается к Жене. «Вот ты, выйдя замуж, можешь себе такое позволить?» «А она может. Ей же не надо за репетиторов платить, носки покупать каждый день. Мне так еще и презервативы теперь надо парням подкидывать. Ведь какая я бабуся, если я еще ебуся?» Скидывает голову, а мы с Женей чуть ли не падаем со смеху. Посиделки явно удались. Не помню, когда мне последний раз было так легко и весело. Нужно запомнить это состояние. Ведь с Артемом так мне не бывает, не считая интима. «А где кусочек ткани отсюда?» Женек прикасается к тонкой, можно сказать, прозрачной части платья на груди. Вырез глубокий. Прикрыт прозрачной вставкой телесного цвета, усыпанный кристаллами. На теле все выглядит прилично, ничего не просвечивает. Даже если слишком наклониться, я проверяла. Мою двойку припрятать несложно. «Так вот же!» — Ната указывает на небольшой шлейф. «Ты же на каблуках будешь? По полу ничего особо не потянется». «Ох ты ж ё!» — обращает все-таки внимание на разрез вдоль правого бедра. «Я думала, ты уже не заметишь». «Не заметишь тут. так сверкает. Дорого-богато. Пример сейчас. Разрез тоже прикрыт точно так же, как сверху. Где ты у нас такое только нашла? Это в Москву в том месяце летали по работе. Вечером скучно было. Не хухры вы, конечно, мадам, цокает языком. Отправляю девчонок подождать в мою спальню. Признаваться в том, что платье свадебное, хоть и темно-синее, я не планирую. Увидела и влюбилась. Своей свадьбы не факт, что дождусь. «Шикарная девочка!» — восхищаются девчонки, когда я выхожу при полном параде, еще и нацепив туфли. «Как там на твоей высоте? Не слишком сильно солнышко светит?» Женя ниже меня сантиметров на 15, сейчас же разница еще выразительнее. На ней домашние тапочки. «Альбинка, желчью подавится!» — веселится вторая подруга. «Мало того, что ты придешь без спутника, как я понимаю, так еще и такая нарядная. Ты знаешь, как трудно порчу снимать?» Понять, серьезно ли говорят подруги, я не могу. С нее станется сходить к экстрасенсу.